Глава 18. Дэвиан. Я и подумать не мог, что моя Лита такая авантюристка. Под внешней, благопристойной оболочкой, облаченной в тяжелое платье с многослойными юбками, на самом деле скрывалась девушка, чей дух жаждал приключений. Мы наскоро позавтракали, хотя уже давно пришло время обеда. И я укрыл Литу, себя и Алана щитами, отражающими свет и звуки. Объяснения, как накладывать эти заклинания, много времени не заняли. Мы с моей девочкой снова слились сознаниями. Я предупредил, что без меня ей лучше не использовать такую сложную магию, чтобы не случился перерасход силы. Все-таки ее уровень у принцессы слишком нестабилен. Но я не собираюсь оставлять Литу одну, так что все в порядке. Трое невидимок шли по дворцу. По дороге Лита рассказывала о том, что и где находится, и как быстрее добраться, скажем, до тронного зала или библиотеки, куда мы и проводили Алана. Дядя, получив у принцессы ключ, сказал, чтобы рано его не ждали, и ушел. Мы же с принцессой оказались в конечном итоге возле малого зала советов, который был под завязку забит роскошно одетыми вельможами. Местные аристократы, видимо, считали своим долгом продемонстрировать богатство, надев на себя побольше украшений. И это мужчины, и женщин на совете присутствовала только леди-регент. Я выяснил, что малый зал советов не зря так называется. Он был действительно слишком мал для такого количества людей. Появилась проблема. Нам с принцессой просто не удалось бы остаться незамеченными. Так тут было тесно. Вельможи стояли вплотную друг к другу, а привилегия сидеть была только у самых приближенных и роскошно одетых аристократов. Заглянув сквозь открытые двери и оценив обстановку, Лита шепнула: «Идем». Принцесса потянула меня в сторону арки, под которой стояли два стражника с алебардами. Мы проскользнули мимо и попали в плохо освещенный коридор. Тут пахло сыростью, толстым слоем лежала пыль, а по стенам висели огромные, выцветшие от времени гобелены. Отогнув один из них, Лита увлекла меня в темный проход, двигаясь вдоль стены и все время касаясь ее пальцами. Губы ее шевелились. Через несколько минут принцесса привела меня в небольшую каморку, где стоял только небольшой стол и колченогий стул. «Это тайная смотровая», — пояснила принцесса в ответ на мое недоумение. «Гляди». Не представляю, как Лита со своим человеческим зрением ориентировалась тут. Даже мне, имеющему в предках демонов подземелий, света было маловато, и я видел лишь очертания предметов. Мне это надоело, и я зажег небольшой огонек прямо на руке. «О!» — воскликнула Лита. «Тут, конечно, есть свечи, но я не хотела, чтобы кто-то увидел отблеск. Мы с тобой под таким слоем светоотражающих щитов, что, устрой я хоть фейерверк, никто не обратит внимания», — пояснил я. «А я хочу видеть тебя». «Ты прав, так гораздо удобнее». Лита потрогала огонь на моей руке и улыбнулась. «Но не нужно забывать, зачем мы здесь». Принцесса подошла к стенной панели и отодвинула ее. Каморку тут же наполнил шум множества голосов. «Да, с моей стороны было бы слишком смело надеяться, что ты привела меня в эту тесную комнату, чтобы соблазнить», — проворчал я. «Но хорошо уже то, что ты больше не боишься огня». «Тут смотровые отверстия», — сказала Лита, бросив на меня лукавый взгляд. Она забралась на стол, ничуть не заботясь о сохранности платья, и приникла к глазкам, что находились выше уровня ее головы. На самом деле я с трудом представлял, как она двигается в тесном пространстве в своих пышных юбках. Может, ей будет проще, если их снять? Они вроде бы крепятся отдельно. «Леди-регент начала речь», — сказала Лита. «Она любит долгие вступления, можно пока не слушать». Я понял, что прослушал не только начало речи Изильды, но и все, что говорила кроме этого принцесса, в красках представив мою девочку в одном корсете и чулках. Да, прямо на этом столе. Нужно быть внимательнее. Я подошел и посмотрел во вторую пару глазков, подсчитывая количество людей и запоминая расположение и лица. «Я эти тайные ходы облазила еще ребенком», — призналась принцесса. «Пока жив был отец, он настоял, чтобы я изучила план замка вдоль и поперек. С тех пор многое перестроили. Ты ведь видел новое крыло дворца, где расположены апартаменты верховного жреца. Но некоторые ходы сохранились. К сожалению, леди Изильда тоже знает, где они находятся, и выставляет охрану. Но с тобой оказалось, что это не проблема». «Для чего была нужна эта комната?» — спросил я. «Изначально вести тайное наблюдение, конечно же. И тут был обязан присутствовать наследник, чтобы учиться. Так было при моем отце». Принцесса замолчала, слушая выступление лордов. Это был довольно скучный час. Каждый из напыщенных придворных говорил примерно одно и то же. О том, как предан власти и регулярно молится всевидящему оку. Так было до тех пор, пока не поднялся пожилой мужчина в простом, по сравнению с другими лордами, черном бархатном камзоле, и не начал говорить. Сначала он осведомился, почему не видит на собрании наследной принцессы, на что леди-регент ответила, что Элита еще слишком юна. Лорд возразил, что ей скоро принимать бразды правления, и полгода после совершеннолетия никак не могут считаться юностью. «Это лорд-генерал», — пояснила Лита. «Я думала, он настроен против меня. Но, похоже, леди-регент окончательно достала его». Лорд-генерал тем временем начал говорить о плачевном состоянии армии. Он упомянул, что солдатам и офицерам уже несколько месяцев не выплачивается жалование, а средства, необходимые для содержания лошадей и покупку обмундирования, давно не выделяются. «Но мы ведь ни с кем не воюем», — возразила леди-регент. «Я считаю, что половину армии нужно вообще распустить». «Воля ваша, леди-регент», — произнес генерал. «Мне жаль, что вы не понимаете всей необходимости боеспособной армии. Был бы жив его величество, он бы не допустил подобного». «Но король уже 5 лет как мертв, и я теперь представляю высшую власть в стране», — воскликнула леди Изильда. «Я планирую поговорить с генералом», — сказала Лита. «Если удастся привлечь его на свою сторону, у меня будет сильный союзник. А теперь, после того, что мы сейчас слышали, я, кажется, знаю, как это сделать». «И как же?» — спросил я. Хотелось послушать, что придумала принцесса. Незадолго до смерти отец стал привлекать меня к тому, чтобы помогать ему выслушивать доклады лордов и отчеты советников. Однажды он приставил меня к секретарю, и я несколько недель занималась только тем, что разбиралась с бумагами. Мне в руки попал один из отчетов горняков, где говорилось о том, что совсем недалеко от столицы, в землях, принадлежащих короне, найдена серебряная руда. Если бы удалось наладить ее добычу, я смогла бы поправить состояние казны и выплатить содержание армии. «Хороший план», — одобрил я. «Предлагаю отправиться туда завтра же. Посмотрим на это месторождение и возьмем с собой твоего лекаря». «Зачем?» — удивилась Лита. «Во мне всего 1/4 крови демонов земли», — пояснил я. «А в нем половина». «В тебе есть 1/4 крови демонов земли?» — удивилась Лита и развернулась ко мне, стоя на коленях на столе. При этом юбка ее завернулась. Принцесса покачнулась и чуть не упала. Я поймал девушку. «Ты мне расскажешь о себе?» — спросила она, держась за мои плечи. «О, ты что, уже в рубашке?» — спросила она, проводя по ткани пальцами. «Я думала, это снова иллюзия». «Да, Алан купил в городе местную одежду». Рассеянно пояснил я, с удовольствием ощущая, как Лита гладит меня теперь уже по груди. Честно предупредил. «Если ты будешь продолжать...» Я активирую записывающий кристалл, что будет следить за советом лордов, а тебе покажу, как можно использовать этот стол. «А как его можно использовать?» Удивилась принцесса, продолжая скользить пальчиками по моей груди. Зацепив пуговицу, она случайно расстегнула ее. «Сейчас узнаешь», — сказал я, вынимая черный камень из браслета и устанавливая его в глазок. Прошептав слова активации, я наклонился к губам Литы. «Мне кажется, твои юбки очень неудобные. Давно пора их снять». Аэлита. У меня и в мыслях не было провоцировать Дэвиана, и уж точно я никак не ожидала, что под словами «использовать стол» может скрываться нечто настолько неприличное. Но демона, по всей видимости, не волновали какие-то там приличия. Он уложил меня прямо на столешницу, а его горячие ладони оказались у меня под юбками, лаская ноги. Сначала голени, а потом и бедра, неотвратимо подбираясь к краю чулок. Я снова погладила широкие плечи Дэйва, но нравилось мне ощущение его сильного тела под ладонями. На волосах демона вспыхнули несколько ярких огоньков, сбежали вниз, загорелись на моих пальцах и отразились в его глазах ярким пламенем. Дэйв что-то прошептал, и нас окутала желтая дымка, впитываясь в одежду и распространяясь на окружающие предметы. Я даже узнала это заклинание — защита от огня. Ему Дэвиан научил меня совсем недавно, чтобы изолировать постель, якобы от того, чтобы я во сне случайно не загорелась. Уже позже до меня дошло, что коварный демон вовсе не сон имел в виду, говоря о спонтанном возгорании, ведь когда он властно и нежно сделал меня женщиной, наши тела стали эпицентром не просто пожара, а самого настоящего взрыва. Но я ни мгновения не пожалела о том, что Дэйв стал моим первым мужчиной. Вся моя женская суть тянулась к нему, а внутренний голос подсказывал, что лучше него на эту роль не подошел бы никто в мире. Ну да, в моем мире. Странно, но Дэвиан ни словом не намекал о том, что ему пора возвращаться. Наоборот, продолжал помогать мне, несмотря на то, что уже получил самое ценное, что есть у невинной девушки. А сейчас демон каждым жестом давал понять, что он... Неужели он действительно собирается прямо тут, на этом столе? Меня бросило в жар, и виной тому было не пламя, что горело уже и на моей коже. Захотелось избавиться от одежды и почувствовать обнаженное тело моего мужчины, как ночью, когда он ласкал меня. Дэйв спустил тяжелые рукава верхнего платья вниз и осыпал поцелуями шею, ключицы и декольте. Мои пальцы нетерпеливо расстегивали пуговицы его рубашки, и я поймала себя на том, что досадую, ведь получалось так медленно. Насколько было удобнее, когда он ходил в иллюзии вместо одежды. Между тем Дэвиан исполнил обещание и избавил меня от пышных юбок, оставив в одной нижней сорочке, трусиках, корсете и чулках с подвязками. «Великолепно», — хрипло произнес демон, оглядывая меня горящим взором. «Ты само совершенство, Лита». Он быстро снял собственную рубашку, отбросил ее в сторону и снова принялся осыпать меня поцелуями. Зарылся пятернёй мне в волосы, распуская прическу и рассыпая по полу драгоценные шпильки. Намотав длинные пряди на кулак, Дэйв забракинул мою голову и впился в губы поцелуем, глубоким, собственническим, давая понять, что я принадлежу ему, и очень скоро он даст мне почувствовать всю полноту своей власти над моим телом. Его руки ласкали меня, уверенно и неторопливо. Я выгибалась и закусывала губы, стараясь не стонать слишком громко. Дэйв понял это. «Ты забыла, что я накрыл нас пологом тишины, Лита», — прошептал он мне в ухо, а потом слегка прикусил зубами мочку. «Кричи для меня. Не сдерживайся. Я хочу слышать, как тебе хорошо». Его пальцы проникли мне между ног и накрыли чувствительную точку, отчего по телу прошла сладкая дрожь. Я застонала не в силах сдержаться. Ласки Дэйва дарили невероятное блаженство. Он точно знал, как сделать так, что я очень быстро начала балансировать на самой грани острого удовольствия, которое раньше уже испытывала в его руках. Непонятно, как так вышло, но спустя какое-то время я оказалась лежащей на столе грудью с оттопыренной попой и расставленными ногами. Дэйв прижимался ко мне сзади и ласкал уже совсем не пальцами. «Ты сводишь меня с ума, моя принцесса», — прошептал он, толкаясь в меня. «Ты восхитительна». Он начал медленно входить, заставляя меня стонать и царапать ногтями поверхность стола. Никогда не думала, что можно испытать такое умопомрачительное удовольствие, стоя в совершенно неприличной позе в каморке для подслушивания и позволяя демону брать себя сзади. Но мимолетный стыд за собственное аморальное поведение быстро прошел, смытый волной чистого наслаждения. Дэвиан приподнял меня, заставив опереться ладонями о столешницу, взял мои груди в свои горячие ладони и, лаская соски, начал сильно и жестко двигаться. Все, что мне оставалось, — это откинуть ему голову на плечо и кричать уже в голос, полностью отдавшись в его власть. Как же хорошо! Нами овладела безудержная, неистовая и неукротимая страсть, которую казалось не утолить. Дэйв перевернул меня, усадил на стол, я обняла его ногами, в то время как демон обхватил меня за ягодицы и начал буквально насаживать на себя. Внутри зародился обжигающий горячий сгусток энергии, который стремительно рванул вверх по позвоночнику и превратился в фейерверк новых, поистине волшебных ощущений. Я закричала от удовольствия и счастья, когда наслаждение достигло пика, а по телу прошлись волны экстаза. Дэйв силой сжал меня в объятиях, жестко и резко вбиваясь в меня и усиливая и без того невероятные ощущения. Как прекрасно, оказывается, отдавать себя мужчине и получать взамен его страсть.